Обрушился вниз дамокловым мечом. Я отпрянул в сторону, и дымный столб ударил в землю, оставив глубокую выбоину. Из облака вновь вырвалось несколько прозрачных щупалец, но лишь одно сумело дотянуться до меня и тут же истаяло под ударом тройного лезвия. Все нападки тумана не были заклинаниями в привычном смысле слова. Скорее, прямая манипуляция силой, но в какой-то странной, неизвестной мне вариации. Ведьмы, маги, вампиры — все они могут использовать силу напрямую. Каждый по-своему, придавая своим действиям уникальный отпечаток. Вот только то, что творилось передо мной, не походило на действия мага, и уж тем более ведьмы или другого иного, вообще ни на что виденное ранее. Скорпионий хвост выпрямился, и я напряженно следил за его подергиваниями, но атака пришла с другой стороны. Тонкая дымная струя, чем-то похожая на ледяное копье, вырвалась из грязно-белой завесы и ударила мне в грудь. Уклониться я не успел, да и вампир бы не успел, даже у рефлексов иного есть предел. Вот только вампира бы такой удар развоплотил на месте. На миг я ослеп. Моя защита — предмет искусства, коллекция маленьких шедевров, собранная на протяжении многих десятилетий. Мало кто из высших может похвастаться такой, хотя многие сочли бы меня параноиком. Но раз в полсотни лет я понимаю, что собирал ее не зря. Сегодня был именно такой день. Щиты взорвались разноцветными радужными всполохами. Я так и не смог убрать слепящий фейерверк, возникающий при серьезных попытках пробить магическую броню. Эта попытка была более чем серьезной. Сферу отрицания копье просто проигнорировало. Внешний силовой барьер лопнул, как мыльный пузырь. Заискрились промежуточные щиты в напрасных попытках поглотить или отвести дымную полосу в сторону. Я почувствовал тупой удар в грудь. Нечто среднее между прямым боксера-тяжеловеса и стенобитным тараном. Невольно отступил на шаг. Щит мага, последний рубеж обороны, все-таки устоял. Я бросил только один взгляд на осколки магической брони, отчаянно пытавшийся стянуть рваные края, и понял, что еще одного удара она не выдержит. Исполинский скорпионий хвост нерешительно дернулся и снова замер. Кажется, туман не ожидал, что я выстою. Во всяком случае, в это хотелось верить. Я метнул ледяное копье в землю перед облаком. Просто чтобы отвлечь внимание. Взметнулся грязевой фонтан. Осколки льда унеслись в туман. Любоваться на последствия взрыва я не стал. Сразу шагнул сквозь тень. Назад, на первый слой сумрака. Можно было нырнуть глубже, на третий. Но что-то мне подсказывало, это не лучшее решение. Неприятно признавать, но, похоже, тварь ориентировалась в сумраке лучше, чем я. Туман возник передо мной секунду спустя. Не знаю, что его задержало, последствия моего удара или неуверенность. А может быть, дымное копье далось ему нелегко, и монстру понадобилось время собраться с силами. Хотелось верить в последнее. Как бы то ни было, этой секунды мне хватило, чтобы сжать в кармане изящный, выточенный из малахита амулет. Колючий, похоже на морского ежа, пышущий жаром в самый лютый мороз. Таких амулетов в городе два, у меня и у шефа дневного дозора. Пальцы свело судорогой. По изумрудным иглам заструилась кровь. Последняя часть ритуала и одновременно напоминание не использовать амулет по пустякам. А потом печать, сдерживающая запертую внутри силу, сломалась. Это заклинание находится под негласным запретом. От него нет защиты. Силовые барьеры, сфера отрицания, щит мага. Даже высшие штучки вроде защиты Лужина не помогут. Единственный способ — убраться с пути. На другой слой сумрака, в портал, к черту на куличики, куда угодно, лишь бы избежать встречи с прозрачным, стерильно чистым потоком темной энергии. Именно благодаря ему я победил в своей последней битве с магом вне категории. Марево Трансильвании недоступно даже самым искусным светлым. Я слышал, у них есть свой аналог, что-то из высшей школы магии, но никогда не видел его в деле. А Марево Трансильвании видел и применял сам. Туман об этом заклинании не знал. Он даже не сделал попытки уйти в сторону. Впервые с начала боя я почувствовал внутри мглы колебания силы. Совсем как в тот раз, когда мы схлестнулись со светлым. Наивный высший маг. Истинный гений, сумевший пройти путь от новичка до мастера меньше, чем за полсотни лет. Он тоже честно попытался отразить заклятие, и какие-то доли секунды ему это удавалось, а потом... Потом его не стало. Марево — странное заклинание. Оно словно уродливое зеркало, обращающее твою сумеречную силу против тебя самого. Оборотня оно превратит в бесформенную кучу мяса и костей. Ведьму — в высушенную мумию. От мага останется только пепел. Плывущие в небе хлопья, будто в насмешку раскрашенные в прижизненные цвета, белый для светлых, черный для темных. Только вот высшего мага марево развоплотило, а туман нет. Волна энергии еще не схлынула до конца, я уже понял, что заклятие не сработало. И впервые за долгие годы мне стало страшно. Что бы ни находилось передо мной, его возможности лежали далеко за пределами моих. Я бросился к машине с застывшим внутри парнем, на ходу поливая туман черным дождем. Никаких иллюзий у меня не осталось, лишь слабая надежда, что экзотическое заклинание отвлечет врага хотя бы на пару секунд. Однако туман повел себя совершенно неожиданным образом. Сумрак вздрогнул, раздираемый коротким спазмом. Неприятно закололо кожу. В воздухе прямо над облаком возникла серая воронка портала, уродливая и какая-то неправильная. Густая струя тумана втянулась в призрачный водоворот, и вязкие капли черного дождя, подняв облако маслянистого пара, впустую обрушились на землю. Насладиться зрелищем я не успел. Портал возник вновь, в этот раз прямо передо мной. Я лишь успел прикрыть лицо перед тем, как меня поглотила вынырнувшая из воронки мгла. На несколько секунд я потерял всякую ориентацию. Клубящаяся молочная завеса утонула в радужном фейерверке искр. Щиты пылали, взрывались, разлетаясь огненными лоскутами в отчаянной попытке спасти хозяина от океана бушующей энергии. Чужой энергии с незнакомым и неприятным привкусом. Я почувствовал тупой удар в плечо, услышал треск раздираемой ткани. Правую руку пронзила боль, и я вслепую отмахнулся, создавая вокруг себя ледяное кольцо, заученное еще в юности бестолковое заклинание, годное лишь для отпугивания оборотней. Или если ты не видишь, где находится враг. Выпущенные на удачу кристаллы разлетелись в разные стороны. Я снова почувствовал колебания силы, как в тот раз, когда туман переварил марево, и вдруг оказался на свободе. В трех шагах от изуродованного джипа. Краем глаза я уловил, что мгла никуда не делась. Она по-прежнему висела у меня за спиной. Наверное, со стороны мои действия выглядели комично, но сейчас мне было не до эстетики. Я прыгнул вперед, приземлившись на капот джипа. Скрученная полоса металла вонзилась в бок, глубоко распоров кожу. Правая рука онемела и почти не чувствовалась. Я сложил пальцы левой в щепотку и рубанул тройным лезвием по магическому контуру, удерживающему джип на плаву. В небо взвился столб, выпущенный на свободу силы. Последнее, что я успел заметить, потянувшиеся ко мне молочно-белые щупальца. А потом по глазам ударили краски, яркие даже в вечернее время. Воздух наполнило хрипение моторов, показавшееся лучшей в мире музыкой. Я скатился с капота и, пошатываясь, поднялся на ноги, лихорадочно перебирая в уме нестандартные боевые заклинания. Но они не понадобились. Чем бы ни был туман, преследовать меня вне сумрака он не собирался. Тем не менее, я добровольно истекал кровью пару минут, прежде чем сбросить с рефлекса боевые заклятия и заняться самолечением. Светлые примчались через полчаса, причем сразу на двух машинах. 5 человек, весь оперативный состав ночного дозора, за исключением командированной в Москву верхушки. К тому времени мне удалось остановить кровь и частично затянуть раны. Незадолго до прибытия кавалерии голубая пленка фриза растворилась, и Алексей, покачиваясь, выбрался из машины. Выглядел он неважно. Фриз не лучший способ консервации человеческого тела, хотя, без сомнения, самый быстрый. Я молча кинул ему бутылку минеральной воды, позаимствованной в прицерковном киоске. Светлый молча кивнул в знак благодарности и, не отрываясь, выдал почти литр. Должно быть, ему и впрямь было худо, потому что ни одного вопроса не прозвучало. Машины дозорных лихо скатились с шоссе и затормозили рядом с остовом Тойоты. Из патриотичной Калины выскочили оборотень Костя и Инга. Максим предпочел старенький Рено. Вид у меня был изрядно потрепанный, потому с вопросами и ремарками светлые спешить не стали. Даже резкий не по делу оборотень воздержался от комментариев. Скрученная в бараний рог Тойота и целёхонький Алексей тоже сыграли роль. Пострадавшим выглядел именно я. Алексея дозорные немедленно увели. Уж не знаю, для оказания первой психологической помощи или взятия показаний. Этих светлых не всегда поймешь. В ожидании, когда они снизойдут до моей персоны, я опустил спинку водительского кресла и прилег, давая магии восстановить тело. Раны затягиваться не желали. Целебная магия простая и сложная одновременно. Даже новичок легко освоит основы, но чтобы стать настоящим целителем, нужно потратить не одно десятилетие. Оттого большинство магов недалеко ушли от новичков в области магической медицины. Подлатать себя могут, а для более сложных процедур квалификации не хватает. «Ты как?» — Максим заглянул в салон. «Позвать Ингу? Она и не такое лечила». «Перебьюсь». Я пошевелил пальцами правой руки, сжал в кулак. Чувствительность понемногу возвращалась. «Брезгаешь?» «Хватит девочку мучить. Она и так на допросе разве что наизнанку не вывернулась». «О нас, значит, заботишься», — покачал головой Максим. «А тебя-то кто чуть наизнанку не вывернул?» «Хотел бы я знать». Я допил остатки минеральной воды. «Позже, коллега, все позже. Мне надо подумать. Отчет о происшедшем вы получите к утру. Пока могу посоветовать две вещи. Не давайте мальчику лезть в сумрак и не ходите туда сами, пока он рядом». «Во что ты его втянул?» — неожиданно зло спросил Максим. «Почему он ничего не помнит? Что за амулет у него на шее? Ты сознаешь, что произошедшее — повод для вмешательства Инквизиции?» «Серьезно?» Я бросил пустую бутылку на заднее сиденье. «И что же произошло?» «Ты втянул светлого мага в свои игры без уведомления ночного дозора. Поставил его жизнь под угрозу. Использовал против него магию без его согласия. Достаточно?» «Еще добавь, что я лишил его невинности». Я посмотрел Максима в глаза и повторил. «Отчет будет к утру. До того советую повременить с Инквизицией, дабы не выглядеть глупее, чем обычно. В качестве жеста доброй воли скажу. Не насилуйте парню мозг. Никто ему память не стирал. Когда на нас напали, я заморозил его фризом. Так что, к счастью или к несчастью, он все пропустил. И рассказать о... произошедшем не сможет. Хоть чем ему голову промывай». Глаза Максима сузились, из голоса исчезло всякое дружелюбие. «Фриз, значит», — процедил он. «В отношении Светлого? Напомнить, что за такое бывает?» Я выдержал его взгляд. «Напомнить ты, конечно, можешь, только видишь ли, ситуация была неординарная. Я мог защищаться сам и защищать вашего мальчишку, но у меня не было никаких гарантий, что он будет сидеть и не высовываться. Как я понимаю, в армии он не служил, спецкурсов ночного дозора не посещал. А прикрывать грудью мечущегося по полю боя штатского я не готов, уж прости. Конечно, я мог использовать доминанту и заставить его выполнять мои прямые приказы, но вряд ли доминанта понравилось бы тебе больше фриза. Что до амулета, считай, это был мой Алексею подарок. И в отличие от вашего, он, по крайней мере, сработал». Последние слова были чистой воды блефом, но блефом неопровержимым. Простота амулета имела свои достоинства. После потери заряда кулон полностью утратил магическую природу. Никаких остаточных следов. Внутри запросто мог храниться щит мага или простейший защитный барьер. А уж понять, что он создавал полог тишины, не смог бы и высший маг. «Я свяжусь с Москвой», — тяжело произнес Максим. «Свяжись, только избавь меня от разговоров про Инквизицию». Хлопать дверью Максим, разумеется, не стал. Молча развернулся и, сутулившись, побрел к своим. В такие минуты на него словно наваливался груз прожитых лет. Мне было его почти жаль. Ощущение абсолютной беспомощности бьет по светлым куда сильнее, чем по людям. И главное, чутье у Максима отменное. Моим словам он не верил ни на грош. Однако предъявить было нечего. Как ни крути, я пострадал в драке именно я, в то время как Алексей отделался першением в горле. Светлые не стали задерживаться, расселись по машинам и отъехали. А спустя еще полчаса подкатил новенький немецкий эвакуатор, ведомый к месту аварии нашим «Лексусом». Пришлось выбираться наружу. Ева, дежурившая ведьма, только ойкнула при виде моих ран и тут же принялась колдовать что-то, способствующее заживлению. Сидевший за рулем Аркадий посмотрел на меня круглыми глазами и шумно сглотнул. Эвакуатор с ловкостью ежа затащил себе на спину разбитую «Тойоту», и мы отчалили. Я снова подумал, как нам все-таки повезло. Не долбани эта тварь по машине, не откинь ее с трассы на обочину, все могло закончиться куда печальнее. Не уверен, что в нынешнем состоянии я смог бы остановить грузовик. Вывались мы из сумрака у него перед носом. Кабинеты начальства редко страдают от недостатка роскоши. Неважно, роскошь ли это директора конторы из трех человек или роскошь совладельца национального концерна. Вульгарные либо рельефы на стенах, или подчеркнутый неброский паркет, доски которого ценятся на вес золота. За исключением тонкой прослойки руководителей, желающих продемонстрировать близость к народу, начальство всегда готово потратить общественные деньги на личные нужды. Этот кабинет не был исключением. Авторский дизайн, итальянская мебель, натуральная кожа и непременный золотой паркер, небрежно брошенный на стол. К вечному аромату соснового леса примешивался едва заметный запах формалина. Он-то тут откуда? Глава дневного дозора увлекся таксидермией? Шеф ослабил галстук и выразительно побарабанил по столу. Взгляд у него был недобрый, однако в глубине души темный маг торжествовал. «Пойми меня правильно, Юрий, я тебя не осуждаю», — елейным голосом начал он. «Но и ты должен меня понять. На создание этой машины ушли годы, несколько лицензий, уйма сил сотрудников. Теперь это груда металлолома, и все из-за твоей авантюры, о которой ты не счел нужным предупредить. Я понимаю, для тебя закон не писан, ты у нас на особом положении, однако всему есть предел, и если оставить твои действия без внимания, что решат остальные? Что могут распоряжаться имуществом дозора как угодно? Что любые выходки сойдут им с рук? Что я, по-твоему, должен сделать?» Я терпеливо ждал, когда шеф закруглится. Доля истины в его словах была, но стояли за ней исключительно амбиции и желание унизить меня. Причем не просто унизить, а устроить показательную порку на глазах сотрудников дневного дозора. Дешевый, самонадеянный позер. «К утру жду подробный рапорт», — заключил шеф. «С объяснениями своих намерений. Копию рапорта я отошлю в Москву, пусть там решают, как оценивать твои действия». Я ухмыльнулся. Желание загребать жар чужими руками свойственно не только людям. Шеф вправе рассчитывать, что Москва меня по головке не погладит. И тогда он с грустным видом разведет перед коллективом руками, мол, что я могу сделать, сверху приказали, вот и наказываю. «Я сказал что-то смешное?» — холодно поинтересовался шеф. «Нет, просто полчаса назад то же самое говорил Максим. Рапорт к утру, звонок в Москву, инквизиция. Разве что вместо порчи машины мне вменялась порча светлого». Шеф криво улыбнулся. «Меня радует твоя уверенность в собственной безнаказанности. Обязательно добавь в рапорт, как именно нападавшим удалось уйти и почему ты не стал их преследовать». Я кивнул. «Обязательно. Только не нападавшим, а нападавшему. Он был один». Кажется, шеф удивился. Во всяком случае, удержаться от издевки не сумел. «Так ты угробил машину из одного иного, которого потом благополучно упустил? Достойно, достойно. Скажи, а кроме машины ты ничего не потерял?» «Амулет спешите». Я достал из кармана осколки колючего шарика и высыпал на стол. Шеф уставился на обломки амулета, в кабинете воцарилось молчание. «Что это?» — наконец спросил он. «Остатки служебного амулета Марева Трансильвании. Восстановлению не подлежит». «Как и всякий артефакт, находящийся в ведении бухгалтерии дневного дозора, после использования подлежит списанию». «Ты мне дурочку не ломай!» — рявкнул шеф. «Я спрашиваю, зачем ты использовал Марева?» «Хотел выжить». Шеф побагровел. «Иными словами, кем был нападающий, мы теперь не узнаем», — процедил он. Я пожал плечами. «Почему? Найдем, узнаем. Марева на него не подействовала». На этот раз молчание затянулось. Когда шеф заговорил, его голос звучал на тон ниже. «Марева не блокируется». «До сегодняшнего дня я тоже так считал». Еще с минуту шеф сверлил меня взглядом. «Я свяжусь с Москвой. Вероятно, нам понадобится помощь». «Только особо на нее не рассчитывайте. Завулон к нам не примчится. В лучшем случае пришлет пару магов первого-второго уровня. Их присутствие ничего не изменит». «Как-нибудь без тебя разберемся», — с неприязнью бросил шеф. «Ты зачем вообще этого светлого с собой повез?» «Хотел разобраться, кто он такой, почему из-за него убили вампиршу. Кем бы ни были нападавшие, они не побоялись пойти на прямую конфронтацию с дозорами из-за этого мальчишки». «И как, разобрался?» Я качнул головой. «Он обычный, ничем не примечательный, иной седьмого уровня. Умом не блещет, талантом тоже. Не знаю». «Ну-ну». Шеф покосился на осколки амулета. «Свободен. Отчет мне нужен к утру». Я промолчал. В разговоре тет-а-тет желание оставить за собой последнее слово всегда признак слабости. Шеф об этом не знал. Перед тем, как войти, я проверил сигнализацию. И обычную, и сумеречную. Разумеется, магический контур никто не трогал. Без спроса вторгаться в мою квартиру дураков не было. Я хмыкнул. Вот так на старости лет и становишься параноиком. В первую очередь я избавился от тряпок. То, что осталось от моего костюма, разве что бомжам годилось. Ополоснувшись в душе, я обернулся полотенцем, прошел в зал, присел на диван, осмотрел раны. Ева постаралась. Восстановить ткани полностью не удалось, но это уже вопрос мастерства, а не старания. Для ведьмы пятого уровня она сделала все, что могла. На месте глубоких порезов тянулись ровные розовые полосы. Большинство царапин исчезли. Остался ободранный локоть и свезенная на ладони кожа. Нырок под летящий джип не прошел бесследно. Локоть я трогать не стал. Заживет и так, а вот ладонь подлечил. На этом, пожалуй, все. Рубцы целебной магии не убрать, нужна косметическая. Надо будет выкроить часок и зайти к Леночке. Переодевшись в чистое, я достал из сейфа невесомый магический кристалл с выцарапанным на боку инвентарным номером. Прикрыл глаза, чувствую, как бежит по венам вложенная в батарейку сила. Ошметки магической брони жадно задергались, вбирая дармовую энергию. Излохмаченные края щитов потянулись друг к другу, закрывая прорехи. Полностью таким кристаллом мою защиту не восстановить, но хоть что-то. Без щита я чувствовал себя голым. Я бросил опустошенный кристалл на стол. Еще один списанный артефакт на радость шефу. Пройдя на кухню, я включил кофеварку. Заказанный в ресторане ужин подвезут через полчаса. Впрочем, есть не хотелось. Съеденные в машине шоколадки не только восстановили уровень сахара в крови, но и перебили аппетит. Плеснув тяжелую фарфоровую кружку кофе, я вышел на лоджию, распахнул окно и опустился в плетеное кресло. Часы показывали 2:30 ночи. Сна ни в одном глазу. Не то чтобы я в нем сильно нуждался, но все-таки старался спать каждые сутки, хотя бы по 3-4 часа. Бессонница притупляла восприятие, и никакая магия не могла это компенсировать. Небо очистилось от туч. Вечно печальная луна грустно взирала на спящий город. Пониже мерцал крохотный шарик Марса и звезды до самого горизонта. Небо, одна из немногих констант мироздания, ничуть не изменилось за прожитые столетия. Наверное, поэтому оно по-прежнему вызывало в душе отклик. Пусть слабый, незаметный для обычных людей, живущих всеми страстями сразу. Для нас иных даже такая искра — пламя. Атавизм и одновременно сила. То, что отличает нас от вампиров. То, что продолжает связывать с людьми. Касание было легким, нежным, да более знакомым. И в ту же секунду сработала сигнализация. Гость даже не пытался ее заблокировать. Выходить в реальный мир он тоже не спешил, стоял на первом уровне сумрака и ждал, когда я отвечу на его приглашение. Я заколебался. Соваться в сумрак после сегодняшней стычки было, по меньшей мере, безрассудно. Я не восстановился полностью. Под рукой не было полноценного боевого арсенала. Да и необходимости спешить тоже. Сигнал о незаконном проникновении ушел в офис. Через 10, самое позднее 12 минут, здесь будут патрульные. Пусть они и идут в первых рядах. С другой стороны, ты ведь хочешь этой встречи, не так ли? Мир потемнел. Тень на первый слой я могу поднять в любом состоянии, и легкая опустошенность не помеха. По квартире прошла невидимая волна. Исчезли мелкие предметы, люстра обзавелась хрустальными подвесками, на месте ламп выросли свечи. Обои обернулись темной драпировкой, а мебель можно было сдавать в музей, посвященный 19 веку. «Ты по-прежнему любишь звезды?» Она стояла посреди комнаты. Невысокая, нескладная блондинка с золотой косой. Темные очки на пол лица, курносый носик и запах лаванды. При желании я мог пробить созданную иллюзию, но в этом не было необходимости. «Здравствуй, Алия. Или теперь мне называть тебя Анна?» Она улыбнулась. Светлая кожа приобрела смуглый оттенок, рассыпались по плечам враз почерневшие волосы, исчезла легкая полнота. Алия сняла очки. Она ничуть не изменилась. Волшебница редко консервирует свой возраст при ранней инициации, но Алия предпочла остаться 20-летней девчонкой. На меня вдруг навалилась тоска. Несмотря на весь фатализм, свойственный любым отношениям светлых и темных, как-то глупо все вышло. Что тогда, что сейчас? Ты понимаешь, что я должен тебя задержать? И ты по-прежнему темный дозорный. Ее улыбка стала немного грустной. Алия, они выйдут на тебя. Темные, светлые, неважно, это лишь вопрос времени. Убит зарегистрированный вампир. Совершено нападение на сотрудника дневного дозора. Сотрудника? Да, я больше не глава дневных. И не я теперь решаю, давать ли делу ход. Может быть, это к лучшему, — тихо сказала она. Сейчас речь не обо мне, Алия. Что происходит? Во что тебя втянули? Зачем тебе это? Юра, я тебя хоть раз обманывала? Ее голос едва заметно дрогнул. «Поверь мне сейчас, то, что произошло — случайность. Скоро все закончится, больше никаких убийств, никаких нападений. Просто оставьте Алексея в покое». Я невольно качнул головой и порадовался, что Алия этого не видит. В ней что-то неуловимо изменилось, но я никак не мог понять, что именно. «Алия, убийство уже совершилось». Глава вампирской общины в ярости, это был его птенец. Она тихонько засмеялась. «Юрий, с каких пор тебя стали волновать вампиры?» «А с каких пор они перестали волновать тебя? Не ты ли доказывала мне, что большинство — просто несчастные создания, что они просто не знали, на что идут, что все решили за них?» Веки Алии едва заметно дрогнули. Я не мог избавиться от ощущения, что она смотрит на меня. Конечно, в каком-то смысле так и было. Слепота не мешает иным видеть ауры. Сейчас я для нее разноцветный столб пламени. Ты совсем не изменился. Она вновь улыбнулась, на сей раз чуть виновата. Прости, мне надо идти. У твоего дома дежурил патруль, они почти поднялись. Я мысленно выругался. Только приставленной охраны мне не хватало. Или это не охрана, а наружное наблюдение? С шефа станется. «Прощай, Юра, и, пожалуйста, позволь Алексею жить своей жизнью, хотя бы в память о прошлом». Я почувствовал колебания силы. Патруль и впрямь был на подходе. Ломились, как слоны, двое по лестнице, двое сквозь сумрак. «Думаешь, я позволю тебе уйти?» «Да, но я избавлю тебя от сомнений. Задержать меня ты все равно не сможешь». Алия раскинула руки, и за ее спиной раскрылась матово-белая воронка с рваными краями. Ударил ледяной ветер. Алия сделала только один шаг. Портал судорожно всхлипнул, по телу пробежала неприятная дрожь. В следующий миг воронка исчезла, и я остался один. В соседней комнате плескались сгустки силы. Патрульные, как им казалось, незаметно вскрывали запечатанную в сумраке дверь магической отмычкой. Вновь навалилась тоска. Я вышел из сумрака, опустился на диван и стал ждать, когда из пустоты вынырнет горе эскорт. Воспоминания о прошлом, мысли о будущем — все это не имело никакого значения, как не волновал меня загадочный иной Алексей. Я смотрел на звезды сквозь широкое окно, на месте которого только что пульсировала воронка портала. Я видел десятки светлых и сотни темных порталов, сляпанных на скорую руку кривых лазов и искусных врат, способных пропустить сквозь себя целую армию, созданных дилетантами с трудом, вползшими на первый уровень силы и величайшими магами, чьих возможностей мне не обрести никогда. Такие разные, такие похожие и совершенно отличные от того, что создала Алия. Впрочем, и такой портал мне однажды довелось видеть, и я запомнил тот момент навсегда. Холодный ветер, стягивающий кожу неприятный зуд, рваные края горловины — и рвущийся мне навстречу туман, способный поглотить марево Трансильвании.